100 лет назад ритм жизни был совершенно другой. Выдерживают не все. То, на что раньше требовалось десятки лет, теперь совершается за 2-3 года. Фильм о жизни пропускается через сознание во много раз быстрее. Перемены происходили и раньше, но медленнее. Ускорение усиливается. Перемены во всех областях жизни быстро следуют одно за другим. Если сознание не поспевает, оно остается в рядах сторонников старого мира, становясь сознанием, отстающим от темпа эволюции. Отстающих достаточно много. Отстающими пополняются ряды противников эволюции и сознательными служителями зла. Свойство огненного сознания, к обладанию которым неуклонно движется человечество, заключается в молниеносности происходящих в нем процессов. Мгновенное решение задач как бы озаряет мозг, и ритм ускорившийся уже не утомляет организм. Люди нового мира сильно отличаются от людей прошлого века, порою всю жизнь не покидавших родного села или города. Радио и самолеты сблизили расстояние, уничтожая пространство. События, сегодня случившиеся на другом конце планеты, тотчас же становятся достоянием масс при помощи радио и телевидения. Умерший говорит и поет через репродуктор или живет на киноленте. Принцип «все ныне и здесь» утверждается яро. Все это прообразы будущих достижений раскрывающихся огненных центров человеческого организма, когда будет человек вооружен всеми достижениями техники без единого аппарата, ибо сам явится огненным аппаратом, видящим, слышащим, летающим и знающим. Огненная эпоха идет, преображая планету и человека.